Глава 7. Манкана. На следующий день они пересекли границу Манканы. Имперский тракт здесь раздваивался. Одна дорога тянулась вдоль Рариата на север, другая взбиралась на мост и шла на северо-запад, к Канзу. У моста стояли сигнальная вышка и небольшая фортеция с гарнизоном из полусотни солдат. А ниже, по течению, располагался городок с пристанями, торговыми складами и мастерскими по разделке бревен. Рариат был судоходен на всем верхнем течении, но кораблей здесь попадалось мало. В основном с севера гнали плоты, ценный лес, что шел на мебель, и строевую древесину. Еще везли зерно в огромных неуклюжих баржах, а суденышки поменьше были загружены знаменитым манканским медом и шкурами пушных зверей. Некоторое время войско двигалось вдоль реки. Тут она выглядела не такой широкой и могучей, как в Роре, но все же от берега до берега было 300 метров, и через каждые 5-10 километров попадались то деревушка, то городок, то придорожная таверна и пост охраны. Невзирая на мнение Альгейфа, Тревельян не видел в этой стране ничего гнусного и мерзкого. Вино здесь в самом деле было кислым, а длинноухие носатые женщины не блистали красотой. Но это компенсировалось великолепными видами, свежим прохладным воздухом и пропастью всякой дичи, которая регулярно украшала стол Чахора. Манкана и лежащий к востоку от нее Гзор были странами почтенной древности, но от народа, что населял их в минувшие времена, не осталось ничего, кроме разбросанных по лесам, холмам мегалитов, огромных каменных глыб, поставленных торчком с равными промежутками между ними. Зачем нужны были эти крепости и кто их воздвиг, история Осиера умалчивала, а эксперты Фрик считали, что эта местность, лежавшая частью в субтропиках, а частью в умеренном поясе, была прародиной континентальной расы. Отсюда ее пращуры двинулись в дорогу к морю Трэш, уничтожив или оттеснив за кольцевой хребет обитавшие там западные племена. На освободившееся место просочились из Хайта, Этланда, Пибала и других стран краснокожие носатые люди восточной расы, со временем также покоренные имперцами. Эту гипотезу подтверждали только намеки в легендах и мифах, да лингвистический анализ диалектов, ибо пути миграции племен и народов на Осире оставались непрослеженными. Тут по вполне понятным причинам обширные археологические раскопки не велись. Дни тянулись за днями, один бревенчатый городок сменялся другим, грохотали по вечерам барабаны на сигнальных вышках, проносились по дороге экипажи, шли охотники и сборщики меда, упряжки быков тащили бревна к реке. Тревельян то шагал среди солдат, то присаживался на обозную телегу, то ехал в колеснице Чахора Альгейфа, развлекая его беседой. Он попытался выяснить подробности насчет мятежа, но Альгейф и сам не знал, что случилось у гор Ашанти на границе между Манканой и Гзором. Связь с тем краем прервалась, и никакие вести не доходили уже 8 декад. Последние послания, что передали барабаны, гласило: «Пагуш, владелец приморского города Ильва, затеял междоусобицу с ближайшим соседом из Гзора, а когда его призвали к ответу, начал вырезать немногочисленные имперские посты, что было уже злоумышленным бунтом против Светлого дома. Еще сообщалось, что в гавани Ильва сосредоточена целая флотилия, но зачем Пагушу те корабли? Оставалось лишь догадываться». Возможно, он в самом деле хотел переселиться на новые земли за океаном или собирался только переплыть залив, высадиться в Гзоре и обрушиться на противника с тыла. Альгейф должен был войти в Ильф, разбить мятежников и, заковав кандалы, отправить их в пибальские каменоломни. Пагуша, по усмотрению Альгейфа, полагалось насадить на крюк или подвесить вверх ногами, но перед казнью допросить о причинах мятежа. Если же станет запираться, пытать бичом и огнем. На огромных пространствах империи междоусобицы между владетелями всяких рангов не были редкостью. В одних случаях Светлый дом оставлял их без внимания, как случилось в распре Аладжа Цора и Раббана. В других мирил или судил, накладывая на обидчика репарацию в пользу обиженного и, разумеется, имперской казны. Обычно виновник беспорядков мог не опасаться за свою жизнь. Его били не по спине, а по карману, и в крайнем случае могли лишить владения, досрочно передав его наследнику. Кара пыткой и смертью применялась только в двух случаях. Когда была пролита кровь одного из 800. И когда погибали имперские солдаты. Уничтожение гарнизонов, охраняемых постов на дорогах и сигнальных вышек автоматически переводило местную распрю в разряд мятежа. А если бунтовщиков, как в данном случае, было несколько тысяч, то это уже считалось восстанием. Не выяснив ничего о целях Пагуша, Тревельян времени зря не терял и в промежутках между фривольными песнями старался выяснить кое-какие вопросы. Например, о седлах, уздечках и стременах, о подзорной трубе и о компасе, то есть об эстапах, полезных для людей военных. Выслушав описание сбруи с удилами, Альгейв сказал, что только последний ублюдок будет совать железный штырь в рот благородному коню. Ионова поганца нужно самого запрячь таким манером и проехать на его спине от Западного океана до Восточного. Альраун, которому было рассказано о компасе, заметил, что не видит в этой штуке смысла. В империи отличные дороги, все расстояния размечены, есть карты на пергаменте и в храмах, а если желаешь забраться в какую-то глушь, то стоит нанять проводника. Во всяком случае, так поступил бы любой нормальный человек, вместо того, чтобы блуждать по заколдованной стрелке. Что до подзорной трубы, то данную проблему Тревельян обсудил за кувшином вина с туанами Альхардом и Альборхом. Они согласились, что такой инструмент был бы полезен на поле сражения. Однако мастерить его не следует, чтобы не вводить людей в соблазн, как военных, так и гражданских. Человек грешен, слаб и склонен подглядывать за тайнами ближних, так что труба для дальновидения была бы изобретением безнравственным. Альхард, правда, со вздохом признался, что, будь у него такая вещь, он мог бы насладиться редким зрелищем. Его особняк в Мат-Аэк стоял рядом с баней, где собирались знатные дамы. Эти неудачные эксперименты скрашивал новый спутник Тревельяна – торговец, знахарь и фокусник Тинитаур. Он торговал амулетами и всякими сомнительными травками, начиная от приворотного зелья и кончая микстурой, отбивающей винный запах. И торговля шла успешно. Даже безволосые его не трогали, считая помощником рапсода. По вечерам он жарил дичь на вертеле или готовил похлебку. То и другое было восхитительно и приправлялось массой забавных историй. Тинитаур был человеком бывалым, искушенным в различных хитростях, обманах и мошенничествах. Быть может, ни в одном городе и ни в одной стране его насадили бы с охотой на крюк. Тревельяну казалось, что фокусник стремится в Манкану лишь по причине разногласий с правосудием. Но иногда, слушая его бессовестную лесть, он думал, что ему надо этому пройдохе от певца Тенурхи. Зариться на Шера? Может, при случае обокрасть? Но это он мог сделать и в первую же ночь, вернее, попытаться, ибо командор всегда стоял на страже. Так-то, развлекая благородных воинов, то развлекаясь сам, Тревельян шагал и ехал по землям Манканы, пока в 3 днях от побережья и города Ильва карательная экспедиция не встретила бунтовщиков. Место было удобное для битвы. Впереди лежал широкий луг, к нему с обеих сторон теснились поля и огороды, окружавшие несколько деревушек или, скорее, хуторков, в каждом десяток другой построек. На севере эту равнину замыкали пологие холмы с торчавшими на вершинах камнями, видимо, мегалитами. До них было немногим больше километра, и Тревельян разглядел суетившиеся там фигурки. Дорога, прорезая луг, ныряла в теснину между двух холмов и терялась вдали, за склонами возвышенностей, поросших травой и кустарником. Поперек луговины, ближе к холмам, стояло войско, 7 или 8 человек, вооруженных копьями, топорами и мечами. Впереди шеренга бойцов в панцирях, а за ними толпа бездоспешных, где редкими искрами проблескивали шлемы. На холмах среди каменных глыб Тоже были люди, вероятно, стрелки из арбалетов. Колесниц Тревельян не увидел, за исключением одной, маячившей перед воинским строем прямо посередине дороги. Около воска стоял большой сундук, а рядом с ним мужчина в жреческой хламиде, поднимавший сплетенный из зеленых ветвей большой венок, символ мира. «Развернуть строй!» — выкрикнул Альгеев. «Бегом! Быстро, дети пацов! Первый и второй отряды, левые фланги, третий и четвертый, правый, пятый и шестой, в центре! Торопитесь, ублюдки, крысиный кал, бледные морды! Копьеносцы занять две первые шеренги!» Выучка у имперских солдат была блестящая. Войско перестроилось с марша, не затратив лишние минуты. Два отряда по 400 бойцов в каждом двинулись к западу. Два с востока, и два последних, преодолев стремительным броском 300 метров, встали за спиной военачальника. Альгейв, озирая местность со своей колесницы, продолжал распоряжаться. «Стрелков на фланге! Выдвинуться вперед! Цель – длинноносые отроди, что засели на холмах! Альраун, поведешь тех, что ближе к деревне! Альборг, обстреливай кучу дерьма, видишь ту, с двумя вершинами! Стрел не жалеть! Альхард, останешься с колесничьими!» Забегали посыльные, раздался топот копыт, послышались выкрики. Сотни боевых восков, по 4 в ряд, перекрыло дорогу. Помощники Чахора рванулись на свои места. «Ты не слишком торопишься, благородный?» — спросил Тревельян, стоявший рядом с военачальником на колеснице. «Они, кажется, просят мира. Пожалуй, надо сначала разобраться». «Разбирайтесь вы, стражи справедливости, а у меня на это нет времени», — буркнул Альгейв. «У меня приказ снять мятежникам головы, пленных в пибальские каменоломни, а погуша смрадного змея на крюк. Когда я это сделаю, можно будет и разбираться». Он вытянул шею и заорал. «Стрелометные машины ставить в ряд за защитоносцами! Подтянуть из обоза фургоны с запасами стрел! Приготовиться! Выровнять щиты и копья! Бей барабаны! Марш!» Тарколов двинулась вперед под ритмичный грохот барабанов, ломая кусты и приминая луговые травы. Жрец-парламентер, стоявший у сундука, отчаянно замахал венком. Но, видя, что на мирные знаки никто не обращает внимания, вскочил в колесницу и погнал лошадей по дороге. На вершинах холмов поднялись неровные цепочки лучников. Манканцы сплотились теснее, над их войском протяжно зазвучали трубы. Но, кажется, то был не призыв к кровопролитию, а просьба остановиться и вступить в переговоры. Альгейв, однако, ей не внял. Его отряды, вдвое или втрое уступающие числом врагу, надвигались с железной уверенностью профессионалов. Арбалетчики на флангах уже достигли дистанции прицельной стрельбы, зарядили свое оружие и начали рассредотачиваться, вытягиваясь в две шеренги. Щитоносцы всех шести отрядов шли в 4 ряда. В 2 первых воины с длинными копьями, за ними вооруженные мечами. Над колесницей Альгейфа взмыл имперский стяг, багряное вертикальное полотнище на шесте с перекладиной. На красном фоне прихотливо сплетались 7 золотых драконов, символ 7 провинций. Насчитывающий 1000 лет. Под таким знаменем сражался и покорял чужие земли легендарный Уршучак-объединитель. Грей, напуганный шумом, снялся с плеча Тревельяна и полетел к лесу. За спиной грохотали колесницы и вазы с метательными машинами, уже выехавшие на луг. Их длинные шеи торчали, словно стволы орудий неуклюжих деревянных танков. Трубы в войске мятежников смолкли. Там, вероятно, потеряли надежду на мирное решение конфликта. Стрелки на холмах вскинули луки. Воины в доспехах, стоявшие впереди, медленно двинулись навстречу имперцам, увлекая за собой многотысячную массу ратников. Тревельян решил, что Пагуш – неважный стратег, отвратительный, честно говоря. С этаким бездоспешным партизанским воинством атаковать имперцев полагалось в лесу, среди оврагов и холмов, где тяжело вооруженные не могут навалиться строем. Стрелки не видят цель, а колесницы вообще бесполезны. Если же Пагуш решил сражаться на открытой местности, то по канонам древнего боевого искусства воинов в панцирях лучше собрать в ударный отряд, а прочим силам окружить противника, пользуясь численным превосходством и сделав фланговые обходы. Не помешали бы и засады, волчьи ямы с острыми кольями, замаскированные рвы и 5 кувшинов с нефтью. Но в Манкане, вероятно, о таких военных премудростях даже не слышали. Альгейв сделал знак шагавшим с колесницей барабанщикам. 3 залпа! Стрелки бьют по холмам, стрелометные машины в толпу этих драных ящериц!» Ритм ударов изменился, и стрелы тучи взмыли вверх, чтобы обрушиться затем на воинство Пагуша. Его бойцы падали сотнями. Ни щит, ни доспех не спасали от снарядов метательных машин. Да и от арбалетных стрел тоже. Ответ был не очень внушительным. Луки манканцев не могли тягаться в дальности боя с имперскими арбалетами. Колесница Альгейфа равнялась с сундуком, сдвинутым солдатами на обочину. «Сейчас ударим по-настоящему», — сказал военачальник. «Так ударим, что у этого сброда носы полетят в одну сторону, а уши в другую. Я знаю, что вы, рапсоды, славные рубаки, но настоящую битву ты когда-нибудь видел? Вот гляди, воспоешь это сражение в своих балладах». «Пожалуй, мне будет удобнее воспевать вон с того сундука», — заметил Тревельян. «Опять же, хотелось бы выяснить, что в нем такое. Вдруг рескрипт Светлого дома о помиловании?» Альгейф усмехнулся. «Это вряд ли. Но ты прав, Тенурхи. Нужно проверить, что в этом вшивом сундуке. К тому же с отдаления тебе будет лучше видно, чем с моей колесницы. Иди, вечером споешь в моем шатре». Тревельян спрыгнул на дорогу, а Чахор, подняв копье с флажком, проревел. «Атакуем! Барабанный сигнал! Вперед! Разом навалились!» Гулко грохнули барабаны, и шеренги имперских солдат, преодолев последнюю сотню метров, ударили на войско Пагуша, опрокидывая воинов в первых рядах. Замелькали копья, сверкнули мечи, брызнула кровь. Вой и стоны поднялись над толпой манканских ратников. Их оттесняли к холмам, а колесницы, разделившись на два отряда, уже мчались по лугу, чтобы обойти мятежников с обеих сторон и отрезать путь к отступлению. Арбалетчики тоже не дремали. Одни с обнаженными клинками полезли на склоны, другие продолжали стрелять, не давая лучникам манканцев поднять голову. Дело шло к тому, что Тревельян наблюдал в разных звездных системах и разных гуманоидных мирах, но в сходных обстоятельствах, в большой резне, он с отвращением отвернулся. «Ты гляди, гляди!» — сказал командор. «Слегка напоминает десант на Гамму Хтона, одну из планет Хапторов в эпоху Темных войн. Масштабы, конечно, не те», — добавил советник с ментальным вздохом. «Но ты все равно гляди. Во-первых, положено зафиксировать. А во-вторых, о чем ты будешь петь в шатре у бравого полковника?» «Все массовые кровопускания похожи. Что-нибудь доспою», — буркнул Тревельян. «Давай-ка лучше посмотрим, что у нас в сундуке». Сундук был огромный, объемом кубометра полтора, собранный из дорогой древесины медного дерева и окованный бронзой. Замочные петли тоже были бронзовые, но самого замка не имелось. Тревельян счел это разрешением и, не колеблясь, откинул крышку. Откинул, ахнул и застыл. «Великая галактика!» — молвил командор в таком же потрясении. «Чтоб мне в черную дыру провалиться!» Немного подумал и добавил. «Но Пагуш, ну манканский олигарх, вот это подарок! Не счесть алмазов пламенных в палатах белокаменных!» Но сундук был набит не алмазами, а рубинами. Огромные камни, одни величиной с палец, другие размером в кулак, даже в неограненном виде производили впечатление невероятного, не поддающегося счету и оценке богатства. Тревельян припомнил, что самоцветы на Осире столь же дороги, как некогда на Земле. Больше всего тут ценились не алмазы, а травяные и морские камни, то есть изумруды и сапфиры. Царской же драгоценностью считался кровавый камень, особый вид багряных рубинов, совпадавших цветом со знаменем империи. Как раз такие каменья и заполняли сундук. Он просидел у этого сокровища больше часа, пока солдаты Альгейфа громили и резали бунтовщиков. Колесницы, обошедшие манканцев с тыла, встали цепью, не пропуская бегущих к холмам. Легко вооруженные воины заняли возвышенность, согнав оттуда вражеских стрелков. Копейщики окружили толпу побежденных плотным кольцом, меченосцы вложили клинки в ножны и взялись за цепи, веревки и кандалы. Разглядывая поле недавней схватки, Тревельян признал, что убитых меньше, чем можно было ожидать. Альгейф остановил солдат, едва враги прекратили сопротивляться. Теперь его воины не резали и рубили, а вязали и заковывали, и, судя по количеству пленных, это займет их до самого вечера. Видимо, штат сотрудников Пибали нуждался в солидном пополнении. Тут, у сундука с сокровищем, его и нашел Тинитаур, явившийся сюда из обоза вместе со своей корзиной и пацом Тикой. При виде груды рубинов глаза у фокусника сверкнули и раскрылись, как две плошки. Огромный нос зашевелился, а уши встали торчком. Он поглядел на сундук, мысленно взвешивая его. Потом на Тревельяна. Судорожно сглотнул и поинтересовался. Что ты тут делаешь, мой пресветлый господин?» «Разве не понятно? Охраняю эти камушки. Очевидно, Пагуш желает преподнести их светлому дому и тем самым купить себе жизнь». Тинитаур на мгновение прикрыл глаза, потом вцепился в отвислую мочку и как следует дернул. «Значит, охраняешь? Послушай, о звезда среди рапсодов, к обозу пристал один из моих давних знакомцев, очень надежный человек, скупщик всякого добра, какую могут захватить солдаты. Он с архипелага, а там все знают, когда торговать, а когда хватать и драпать». «И что же?» Тревельян насмешливо прищурился, уже догадываясь, какое будет продолжение. «У него есть повозка сиятельный, такой, знаешь ли, большой фургон с четверкой лошадей. Мы подгоним его сюда, погрузим сундук и...» «Его вдесятером не поднимешь», — сказал Тревельян. Фокусник наморщил лоб, оценивая вес сокровища. «Да, это верно, блистательный. Но ничего, у моего приятеля есть мешки. Погрузим и прямиком в Этланд, а оттуда в Пибал или Нанди. Мы будем богаче светлого дома». «Не пойдет. Тебе, быть может, неизвестно, но рапсоды не берут чужого. Такой уж у нас обычай». Тинитаур склонил голову к одному плечу, потом к другому, осмотрел Тревельяна, затем покосился на Тику, чесавшего под мышкой. Похоже, он решил, что даже вместе с пацем не одолеет упрямого рапсода. «Жаль, мой господин, ибо камни из этого сундука могли бы изменить твою жизнь. Конечно, мою и моего знакомца тоже, но твою в особенности. Ты совершаешь большую ошибку, но я настаивать не смею. Кто я такой, чтобы настаивать? Но посмотри, сундук полон доверха, и камни никто не считал. Если ты отвернешься, а я возьму горсточку другую, кто узнает, кто будет против?» «Моя совесть», — молвил Тревельян и, подняв лицо к небу, захлопнул крышку сундука. «Видишь там... над нами солнечный глаз Тавангеза. А ты еще спрашиваешь, кто узнает. Если бояться оскорбить богов, то даже под кустом не помочишься». Буркнул Тинитаур и удалился с мрачным видом. Все обитатели Осиера, за исключением, возможно, безволосых варваров, исповедовали одно вероучение, но были не слишком религиозны, так что поминать богов вкупе с естественными человеческими отправлениями большим грехом не считалось. С одной стороны, это было хорошо, так как Осир, населенный разными расами, не знал крестовых походов, религиозных войн и той конфессиональной нетерпимости, которая терзала землю даже в 20 и 21 веках. С другой же, эта холодность в вопросах веры лишала фонд важных рычагов влияния, способных подстегнуть прогресс. Было давно известно, что для сообществ, еще не достигших порога Киннисона, воздействие через религию является самым мощным, самым эффективным, если не использовать данный фактор с разумной осторожностью. Модификация кровавых культов могла не только сделать их вполне безвредными, но также привести к тому, что пленников уже не резали на алтарях, а посылали на галеры, на плантации, в каменоломни, рудники и мастерские. Это бесспорно был новый этап социального развития, и следующим шагом могла быть идея о том, что люди созданы по божественному подобию, что содержать их в рабстве – грех, и что в свободном состоянии пользы от них для церковников и светских владык будет значительно больше. Конечно, такого рода перемены подкреплялись всякими экономическими стимулами, а также чудесами, свершение коих находилось у экспериментов Фрик на самом высоком уровне. «Жаль, — думал Тревельян, — жаль, что этот метод на Осире не работает. Из плоской печатки в кольце не сделать круглую подвеску. Возможно, что мысль о шарообразности мира не привилась здесь потому, что означало не изменение, а полный пересмотр культа трех богов. Счастье еще, что местная веротерпимость позволила еретику Дартхану удалиться. В конце концов, его изгнали, а не сожгли на костре. Загрохотали колесницы воска. Альгейв-победитель остановил лошадь и бросил взгляд на сундук. Его сопровождали вестовые, барабанщики и два десятка безволосых воинов-южан, личной стражи. Один из них тащил на веревке мужчину лет 40, довольно рослого для восточной расы, и одетого в роскошный, но сильно помятый наряд, мантию, расшитую жемчугом и тонкой чеканки доспехи. Вероятно, то был Пагуш, манканский бунтовщик. «Что там?» Альгейв кивнул на сундук, и Тревельян откинул крышку. «О, кровавый камень, чтоб мне провалиться!» Брови военачальника полезли вверх. «И в таком количестве! Клянусь оправой, на это можно скупить половину мат Аэга. Если ты не станешь торопиться, то будет еще сундук, как раз для второй половины», — сварливо вымолвил Пагуш. Для мятежника и предводителя разбойного войска он держался довольно уверенно. Альгейв сошел с колесницы, оглядел луг, где часть пленных была уже связана и согнана в огромную толпу, а другая, под присмотром солдат, таскала убитых и складывала их в штабеля. Вероятно, это зрелище, полной и несомненной виктории, порадовало сердце Чахора. Может быть, даже слегка размягчило. Он посмотрел на Пагуша и кивнул. «Ну, теперь можно и поговорить. А это место не хуже всякого другого. Эй, лодыри безволосые!» Альгейв щелкнул пальцами, подзывая стражу. «Кувшин вина! Табурет для меня, табурет для Рапсода, а для этого...» Он ткнул пальцем в пленника. «Вкопать бревно и приделать крюк! Живо!» «Крюк не нужен, Чахор. Зачем нам эти разговоры о крюке? Лучше вели подать 2 кувшина вина и 3-й табурет», — предложил Пагуш, осматривая Тревельяна, его голубое с кисточками пончо, кинжал пейтахской работы и мешок, в котором просматривались очертания лютни. «Рапсод! Страж справедливости! Это хорошо, что здесь Рапсод. Будет свидетелем». Принесли вино и табуреты, но только 2. Столб тоже притащили, с уже вбитым сверху крюком. Но Альгейв пока не велел его вкапывать. Вино разлили по кубкам, военачальник отхлебнул, уселся и сказал Тревельяну. «Ты тоже садись, Тенурхи. Этот длинноусый ублюдок желает свидетеля из рапсодов. Ну пусть будет ему свидетель». Альгейв снова промочил горло, повернулся к пленнику и рявкнул. «Ты, мешок с дерьмом, отродье навозной кучи! Ты что о себе возомнил, ушастая нечисть? Ты, предавший светлый дом, осыпавший тебя благодеяниями, ибо дать такому пацу в управление город с землями есть величайшая милость. И чем ты за нее отплатил? Перерезал глотки нашим солдатам и выпустил кишки чиновникам. Ты думал, что ваша поганая манкана так далеко, что светлый дом до тебя не дотянется? Дотянулся, однако. Я здесь! Я его меч, его копье, его рука!» Военачальник грохнул кулаком по панцирю. «И эта рука подвесит тебя на крюк, а твоих мерзавцев-сообщников угонят в пибал ломать камень». Пагуш слегка поморщился. «Ты кончил, Чахор? Тогда послушай меня, что я скажу. Известно ли тебе, что горы Ашанти, разделяющие Манкану и Кзор, ничейная территория? Найденная там принадлежит нашедшему, кем бы он ни был, кзорским или манканским нобелем, или чиновником 7 провинций, присланным в наши края для сбора налогов. Ты со мной согласен?» «По закону треть найденного – доля святого дома», – сказал Альгейв и уставился на содержимое сундука. «Так, найденное вижу. И еще вижу манканского нобеля с ушами до плеч. А где кзорский? И как его зовут?» «Его звали Банор. И сейчас его прах плывет к оправе мира», – печально пояснил Пагуш. «А где чиновник?» «Лемак Гес следует за Банором, в то же святое место», — сказал Пагуш еще печальнее. «Оба они пали жертвой своего нечестия и жадности, ибо позарились на чужое, на треть святого дома и на мои 2/3. Знай же, Чахор, что некий родознатец из моих служителей, ныне тоже усопший, разыскал в горах Ашанти древние копи с этими бесценными камнями». Пагуш покосился на сундук. «Я послал туда людей, наладил добычу, выстроил целый поселок для рудокопов и первые камни отвез Лемак Гезу, ибо они – законная доля Светлого Дома. Да проклянут его имя в 7 провинциях. Сказал, что эти копи останутся нашей тайной, а треть добытого пусть идет в его ларцы. Мое возмущение было безмерным, и тогда презренный Лемак Гез сговорился с Банором, чей удел лежит по другую сторону хребта Ашанти. Банор послал воинов в горы, чтобы занять мои родники, а Лемак Гес, собрав солдат со всех сигнальных вышек и постов, хотел схватить меня в Ильме, бросить в весельные покои и, вероятно, убить. Нет, невероятно, а наверняка. Пришлось и мне собрать людей, чтобы обороняться». Выслушав эту туманную историю, Альгейв хмыкнул. «Не слишком ли многих ты собрал? 10 000 будет, а?» «Так мне же пришлось биться с 2, и я с ними справился. А с тобой, Чахор, я вовсе не хотел сражаться. о чем говорит этот сундук и знаки мира, что вынесли по моему приказу. Но ты такой торопливый». «Лукав и хитер этот Пагуш», — заметил призрачный советник Тревельяна. «Он хитер, собака». Несомненно, так оно и было. Правдой в рассказе Пагуша являлись рудники, самоцветы и свара, затеянные из-за них. Но кто на самом деле собирался скрыть богатство, а кто был честный налогоплательщик, сейчас не установишь. Два соперника мертвы и даже рудознатца прикончили на всякий случай. А сундук с камнями? Вот он. И еще второй обещан. Веские доводы. Так что Альгейв может возвращаться во свояси с победой, с двумя сундуками и пленными. Пленные больше всего беспокоили Тревельяна. Он уже смирился с тем, что его поход в Манкану – пустые хлопоты, что миссия буксует в прежнем состоянии, что никаких земель за океаном здесь не открыли, а лишь затеяли драку, не поделив внезапного богатства. Пагуш был ловкачом и, очевидно, лжецом, которого не жалко вздернуть, но эта казнь явилась бы признанием вины не только князя, но и его людей. И все они, сколько их есть, 8 или 9 тысяч, отправятся в пибальские каменоломни. Он видел, что Альгейв колеблется. Но продолжались эти колебания ровно столько, сколько было напитка в кувшине. Потом военачальник велел подать еще вина и третий табурет. «Садись, Пагуш». Небрежным движением Альгейв взбил свои бакенбарды. «Воистину боги шепчут мне в оба уха. В левое, что ты поведал чистую правду, и значит, никакой битвы между нами не было. Так, мелкая стычка, по недоразумению. Я возвращаюсь назад без пленных, но сундуком, и сообщаю, что ты навел порядок в Манкане и Кзоре, прирезав парочку бесчестных нобелей. Правым же ухом я слышу, что ты хитрец и враль, и что тебя, бунтовщика, нужно подвесить на столбе, а твоих мерзавцев отослать в каменоломню. А сундук?» — напомнил Пагуш. «В этом случае сундук — моя добыча, которую ты утаил от Светлого дома. А второй сундук? Учти, Чахор, камни в них никто не пересчитывал». «Вот это меня и останавливает», — со вздохом произнес Альгейв, посматривая на столб с крюком. «Но все же я в большом сомнении. Может, ты, Тенурхи, что-то предложишь?» «Когда голос богов не ясен, нужно спросить их еще раз», — сказал Тревельян. «Если история Пагуша правдива, пусть пошлют знамения». «Согласен, пусть пошлют», — кивнул Альгейв и огляделся. «Ну и где оно? Ничего не вижу и не слышу. Выходит, Пагуш, ты сидишь в божественной заднице по самые уши». На лбу манканского нобеля выступил пот, щеки побледнели. Тревельян решил его не мучить и вытащил из сумы свою лютню. «О знамении нужно спросить, благородный Альгейв. Сделаем вот что. Я сыграю мелодию и попрошу Тавангеза явить мне божественный лик. Если так случится, ты заберешь сундук, оправдаешь Пагуша и отпустишь его людей». «Согласен», — повторил Альгейв и сделал знак своей стражи. «Поднимайте столб, бездельники. Не думаю, что Тавангез захочет взглянуть на манканскую крысу. Его камнями не подкупишь». «Что мы знаем о воле богов?» — заметил Тревельян и, прикоснувшись к струнам, включил голопроектор. Огромный лик Тавангеза, что появился в воздухе, был скопирован с тучегонителя Зевса, со статуей работы Фидия, но с небольшой корректировкой. Бороду сменили на бакенбарды, а лицо божества, величественное и прекрасное, было живым. Сейчас, подчиняясь мелодии, он усмехался, но мог принять другие выражения – от строгого до грозного. Мираж висел секунду и не более, но Пагуш в молитвенном экстазе повалился ниц. За ним рухнули воины Альгейфа, а сам военачальник застыл на табурете с разинутым ртом. Изображая потрясение, Тревельян тоже распростерся на земле, стараясь не повредить свою лютню. Голограмма исчезла. Альгейф захлопнул рот, отхлебнул вина, прокашлялся и сказал: «Воистину боги тебя возлюбили и снизошли к твоему заступничеству. Эй вы, бледные пацы, поднимайтесь и унесите столб. Ты и ты!» Он ткнул пальцем в двух вестовых. «Отыщите Аль-Рауфа и передайте, чтобы не тратил на пленников цепи и веревки. Я отпущу тебя, Пагуш, тебя и твоих ушастых. Но не забудь про второй сундук». Военачальник поднялся с табурета, взошел на колесницу и погнал лошадей по дороге. За Альгейфом опасливо оглядываясь на Тревельяна и очерчивая у сердца священный круг, двинулись телохранители, вестовые и барабанщики. Они с Пагушем остались одни. Слегка порозовевший манканец отер пот с висков. «Не знаю, как ты это сделал, Рапсод, но я в твоих вечных должниках. Ты спас мои ребра, кишки и печень. Может быть, несколько рубинов? Передай их обителю нашего братства в Ильве. А я буду доволен, если ты ответишь на один вопрос». Пагуш ухмыльнулся. «Только не спрашивай, правда ли то, что я рассказал. Пусть это останется между мной и богами». «Нет, я спрошу о другом. Был слух, что ты собрался куда-то переселяться. В самом деле так?» «Так. Я уже почти переселился. 4 декады назад собрал в Ильве рыбачьи посудины, взял своих воинов и переплыл в Гзорг через залив». По лицу Пагуша все еще бродила усмешка. «Переплыл, снес Банару голову и занял Пазок, его город. Теперь я не только манканский нобель, но еще и гзорский. Видишь ли, из Пазока вдвое ближе до рубиновых копий, чем из Ильва. Там я и обоснуюсь». «А ты не слышал, есть ли какие земли в океане, за Пятипалым морем и архипелагом?» Пагуш дернул себя за ухо. «Если они и есть, мне не нужны. Зачем? Манкана была небогатым краем, а теперь, когда найдены камни, я заживу не хуже, чем любой из 800. Даже лучше. Если боги послали горшок с медом, не проси у них ложку. Можно обойтись и пальцем». «Больше у меня вопросов нет», — сказал Тревельян, повернулся и зашагал к обозу, где солдаты уже разбивали лагерь. Вечером он пел в шатре Альгейфа, не слишком напрягая свой поэтический дар при описании битвы. Половина спетого была бессовестно похищена из Илиады, а другая — из песни о Роланде. Но Чахор и его офицеры пришли в полный восторг, напились до полного изумления и напоили Тревельяна. Он, однако, имел перед ними преимущество в виде медицинского импланта, и когда собутыльники угомонились и захрапели, вышел из палатки и, чуть пошатываясь, но твердо выдержав курс, направился к костру, где его поджидал Тинитаур с рыжим тикой. Над ним закружила смутная тень, посылавшая ментальный импульс приязни и нежности. Потом Грей опустился к Тревельяну на плечо, обхватил пушистым хвостом за шею и пискнул в знак приветствия. Фокусник, помешивавший аппетитное варево, встретил их радостными возгласами. Он, похоже, уже забыл о размолвке из-за сундука с рубинами или понял, что, уведи они этот сундук, сейчас за ними гнались бы все боевые колесницы Альгейфа. Заметив, что Тревельяна покачивает, как судно при легком волнении, Тинитаур сыпанул в котелок горсть ароматных трав и снял его с огня. «О, эти славные воины! Пьют крепко, пьют много, но плохо закусывают. Поешь горячего, мой благородный господин. От горячего винные пары выходят через уши, и хотя твои не так велики, как мои, эта похлебка дарует тебе облегчение. И сладкий-сладкий сон». Благодарно улыбнувшись, Тревельян взял ложку и подсел к котелку. Имплант, очищавший его организм, расходовал энергию, а это вызвало аппетит. Он ел и размышлял, не вернуться ли в Пома, а оттуда, по землям Пибала и Нанди, отправиться к разлому в кольцевом хребте, чтобы попасть в провинцию Восхода, самый восточный имперский край. Или все-таки дойти до Ильва? Как-никак, приморский город не меньше Бенгода, и он в ладах с его правителем. Вдруг что-то удастся узнать. Можно и в Пазок заглянуть, другое владение Пагуша, чьи ребра, кишки и печень он спас. «Решено», — подумал Тревельян. «Отправляюсь в Ильф». От вина и сытной еды его клонило в сон. Он лег на спину, вытянул ноги, полюбовался звездным пологом, что раскинулся вверху, подмигнул изумрудной ближней звезде, отыскал бело-голубоватую искорку дальней на фоне созвездия Шерп. Ночные небеса Осиера были так прекрасны. «Завтра вечером снова свидимся», — мелькнула мысль. Но он ошибся.